единство в разнообразии. Он, самосущий, направил чувство наружу, и потому человек обращается к внешнему, а не смотрит внутрь себя. И однако же мудрый, сосредотачивая чувства в поисках бессмертия, видит свое «я» внутри. Как я уже говорил, первое стремление к познанию Вселенной, как видно из Самхит и других книг, было направлено на исследование внешних явлений. Потом явилась мысль, что сущность всех вещей не может быть найдена во внешнем мире, что ее нельзя открыть, смотря, так сказать, на внешний мир, но следует, как буквально говорится по-санскритски, обратить глаза вовнутрь. В этом отношении замечательны следующие слова о душе. Он, находящийся внутри, есть самая сокровенная сущность нашего бытия. Средоточие, сердцевина, из которой все как бы расходится по радиусам. То центральное солнце, которого ум, тело, органы чувств и все, чем мы обладаем, только выходящие наружу лучи.